После того, как пятикраткий камень приземлился, гигант заволновался, повернул голову к группе и начал бешено топать ногами, заставляя дрожать всю землю вокруг. Товарищи, которые были ближе всего к нему, не могли видеть его из-за пыли, которая поднималась, и не могли нормально двигаться из-за тряски земли. «Ха-ха, видишь, все, что он делает, это смотрит на нас, топая ногами. В любой момент он упадет, и наши усилия будут вознаграждены». Лакир улыбнулся. «Полагаю, я слишком остро отреагировал. Ха-ха-ха, пожалуйста, скажи мне, что я просто представляю себе, как он приближается». Топающий гигант начал большими шагами приближаться к группе. Лакир почувствовал, как его сердце бьется в ненормальном темпе, и немедленно повернулся бежать с Хадваром и Ергином недалеко позади. Побежав в том же направлении до того, как гигант приблизился, он легко изменил направление и пошел за ними. Килу и Сильвии даже не нужно было двигаться. «Черт возьми, почему? Просто все, чего я хочу, это быть богатым и жить беззаботно, а не так». Лакир жаловался, когда он, Хадвар и Ергин убегали от великана, но внезапно его шаги стали еще больше и быстрее. Шаг гиганта приравнивался к 15 человеческим шагам. Когда они почувствовали, что грохот становится все ближе и ближе, они смогли почувствовать приближение их выдающейся смерти. Хадвар был опытным и закаленным в боях воином, поэтому он решил быть храбрым и перестать убегать, а затем достал свой меч. «Хадвар, ты дурак, не делай этого! Хадвар, ты!» — в панике крикнул в ответ Лакир. Как только Хадвар обнажил свой меч, он сунул его под мышку и вылил пахнущую птицей жидкость по всему телу, чтобы придать ему кровавый вид, прежде чем лечь в положение, которое скрывало реальную точку проникновения мечей. Когда он почувствовал, что грохот приближается, он затаил дыхание и помолился Акаташу. Гигант лишь мельком взглянул на его тело и понюхал его, прежде чем подумать, что это просто гниющий труп, и направился к остальным. Лакир быстро побежал, и они сделали большой разворот и побежали в направлении Вайтрона в надежде на помощь охранников, но снова грохот становился все ближе и ближе. Когда он оглянулся, он обнаружил, что Ергин тоже решил лечь на землю и притвориться мертвым. Когда великан приблизился, он посмотрел на его тело и понюхал его, а затем снова поднял голову. Но вместо того, чтобы уйти, он поднял свою дубинку и ударил по земле, подбросив Ергина на сотни футов в воздух и продолжая подниматься. Лакир был так ошеломлен тем, что только что увидел, что забыл, что находится в опасности. К тому времени, когда он понял и попытался убежать, он споткнулся и упал на землю. Великан подошел к нему и поднял свою дубину, готовый отправить его в Сорвенгард. Но прежде чем он успел это сделать, Кел бросился за ним и полоснул его по лодыжке, заставив его застонать от боли. Кел воспользовался своей скоростью и несколько раз взмахнул мечом, пока гигант больше не смог стоять на этой ноге и не упал на колени в нескольких дюймах от Лакира. Кел запрыгнул гиганту на спину и побежал к его голове, прежде чем снова вскочить, набирая обороты своим мечом, а затем, наконец, ударил его по голове, заставив все его тело упасть на землю. Кел продолжал рубить его по голове, пока тот не перестал дышать, прежде чем вытер пот со лба и посмотрел на Лакира, который тяжело дышал. Лакир поднял дрожащие большие пальцы вверх. «Мне нужно покинуть Скайрим любой ценой». Глава 45. Компаньоны. Когда тело гиганта неподвижно лежало на земле, Кел вскочил и подошел к Лакиру, но прежде чем он успел заговорить, группа воинов, которые изначально сражались с ним, подошла к паре и заговорила. «Впечатляющий бой». Кел повернулся к источнику голоса и обнаружил, что это была красивая женщина с темно-зелеными глазами, слабой боевой раскраской на лице и длинными светло-рыжими волосами, одетая в легкие доспехи с луком за спиной, кинжалом на бедре и мечом в руке. Слева от нее сидел бородатый коренастый мужчина с короткими черными волосами, на нем были тяжелые доспехи с медвежьей шкурой на плечах. Он держал в руке довольно большой двуручный меч и кивнул, когда женщина заговорила с Килом. Последней в группе была еще одна красивая женщина, в отличие от первой. У этой были темно-карие глаза и длинные черные волосы, собранные в конский хвост. У нее тоже была очень слабая боевая раскраска на лице. Кел кивнул в сторону рыжеволосой женщины, которая заговорила с ним, когда он помог Лакиру подняться на ноги. «Спасибо, рад видеть, что моя первая битва с гигантом была впечатляющей. Меня зовут Кел, моего друга зовут Лакир, «А вас всех?» Рыжеволосая женщина слегка наклонила голову и скрестила руки на груди, отвечая. «Меня зовут Айла Охотница, эти двое, мои брат и сестра по оружию, Фаркас Ирия». После представления Фаркас посмотрел на великана, прежде чем повернуться к Килу. «Мне трудно поверить в то, что ты так искусно одолел гигантов свой первый раз. Их дубинки несли в себе то смертоносное заклинание, которое могло запустить человека в небо, поэтому подобраться к нему и избежать его удара – очень сложная задача». Ила и Рия ничего не добавили, но их взгляды выражали любопытство. Кел увидел это и воткнул свой меч в землю, прежде чем заговорить. «Хотя это моя первая встреча с одним из них, я сражался со многими, если не со всеми существами в Моровинде и Сирадилле. Скайрим – мой следующий вызов, поэтому я провел исследование всего, что мне нужно было знать, включая гигантов». Группа на мгновение посмотрела на Кила, прежде чем повернуться друг к другу и кивнуть. Затем Фаркас повернулся к нему и заговорил. «Если вы ищете вызов, вам следует подумать о присоединении к компаньонам, хотя не мне решать, хотите ли вы присоединиться или нет. Однако с вашим набором навыков присоединения не будет проблемой. Честно говоря, мы хотели бы использовать более опытных воинов, но в последнее время к нам присоединяются только воины уровня новичков или учеников. Поэтому наши стандарты значительно снизились по сравнению с тем, какими они были раньше». Ила кивнула и заговорила тоном, в котором слышалась нотка гнева. «Верно, большинство из них трусы, которые не подумают дважды о бегстве, когда опасность застанет их. Я согласна, что вы подходите для навыков компаньонов, но ваш менталитет – это то, что вам придется показать, если вы присоединитесь к нам». Рия, которая была рядом с Илой, заговорила дружелюбным тоном. «Не волнуйся, как только ты станешь членом, со временем ты начнешь воспринимать компаньонов как семью, как и я». Кел усмехнулся и кивнул головой. «Я не из тех, кто отказывается бросать вызов, поэтому я пройду мимо, как только мой визит к Ярлу Вайтрону завершится. Хотя мой другой друг очень хотел присоединиться к компаньонам». Фаркас пожал плечами и ответил. «Любой может прийти и попытаться присоединиться, если он достаточно уверен в себе. Отбор уже не так строг, как было когда-то». Вздох. Лакир странно посмотрел на Кила и хотел что-то сказать, но его глаза, когда Ерген выбежал на сцену, промокли насквозь. «Это сработало», Ерген говорил небрежно, как будто все шло по плану, в то время как Лакир был очень удивлен, но даже не мог подобрать нужных слов. «Но, как, я был уверен, что ты, разве ты?» Ила кивнула троице и попрощалась. «Как тот, кто убил его, вы имеете право грабить и получать все, что пожелаете, с его трупа. Если вы решите навестить компаньонов, приходите. Прощай». Попрощавшись, группа ушла и направилась в сторону Вайтрона. В этот момент Сильвия вернулась к Килу, а Хадвар наконец перестал притворяться мертвым. «А, Кел сама, как ты ограбишь гиганта?» Когда Хадвар услышал эти слова, он решил наконец появиться. «О, это просто, дай мне кинжал, и я покажу тебе». Лакир бросил на Хадвара неприязненный взгляд, когда тот появился снова. «Ой, я вижу, ты тоже воскрес». Хадвар нервно рассмеялся и уклонился от ответа на это заявление. «Хорошо, теперь, чтобы выпотрошить гиганта». Глава 46. Планы. После того, как товарищи покинули Кила и его группу, Хадвар начал грабить гиганта. Сначала он начал с того, что отрезал ему пальцы на ногах, а затем вскрыл живот. Лакира чуть не вырвало от этой сцены, но Хадвар продолжал. «Готово, к сожалению, у этого гиганта нет ничего интересного, хотя пальцы ног можно продать за хорошее количество золота. Вот, пожалуйста, Кел, 4 пальца для тебя и 2 для остальных из нас». Кел не возражал и кивнул, в то время как Лакир, получив их, склонил голову на бок. «Мы можем уйти сейчас, пока не стало еще темнее». Остальные кивнули, убрали свою долю пальцев ног в сумке и продолжили свой путь. Вскоре группа миновала конюшни Уайтрона и направилась вверх по холму в сторону города. После того, как они миновали подъемный мост, группа прибыла к главным воротам, где стояли 2 белых охранника. «Стойте! Город закрыт из-за обнаружения дракона». Лакир тяжело вздохнул и заговорил с раздраженным выражением лица. «Послушайте, мы здесь, чтобы сообщить новости о драконе. Какой смысл закрывать город, когда он может просто пролететь над ним? Или ты думаешь, что мы пронесем одного в наших сумках?» Хадвар похлопал Лакира по плечу, повернулся к стражникам и заговорил. «Не обращайте на него внимания, он столкнулся с яростью дракона, поэтому он немного на взводе, как и все мы. Мы путешествовали без остановок, чтобы сообщить эту новость вашему ярлу, так что в ваших интересах впустить нас». Охранники немного посмотрели на каждого, прежде чем повернуться к группе. «Ну хорошо, но мы не спустим с тебя глаз, так что без шуток». Охранник заговорил, прежде чем приступить к открытию ворот для них. Оказавшись в городе, группа во время прогулки восхищалась его архитектурой и красотой. Город был большим и переполненным людьми. «Айн, для меня никогда не имело смысла, как в городе может быть так мало людей в игре, поэтому не удивляйтесь изменениям, которые я сделал». Однако Кел и его группа не стали задерживаться и сразу отправились в дом Ярла под названием Dragon's Reach. Их не остановили охранники, поскольку для Ярла было в порядке вещей принимать много посетителей, однако оружие нужно было положить на стойку или стол, когда они приблизились к Ярлу. Когда группа поднялась по лестнице и направилась к трону Ярла, их остановил пугающий, но прекрасный темный эльф. «Стой, какое у тебя дело к Ярлу? Если это не важно, то это может подождать, поскольку он занимается серьезной проблемой». Кел посмотрел на темного эльфа и заговорил. «Эти трое, выжившие после нападения дракона на Хельгенны, находятся здесь, чтобы поделиться полезной информацией с вашим ярлом». Ярл услышал, как Кел сказал это, и вмешался. «Ирилит, позволь мне услышать, что они хотят сказать». Ирилит кивнула в сторону ярла и ответила. «Как скажешь, ярл Балгруув». После того, как Ирилит отступила в сторону и положила свой клинок в ножны, Хадвар, Ергин и Лакир вышли вперед, чтобы объяснить произошедшие события. Ирилит явно не сводила глаз с троих, ожидая каких-либо резких движений. «И вот как мы сюда попали. Мой дядя предложил нам прийти и сообщить вам об этом, а также попросить помощи для Ривервуда, который сейчас уязвим». Хадвар рассказал о событиях, с которыми они столкнулись по пути в Вайтран, а также об ужасающем нападении на Хельген. Ярл откинулся на спинку трона и кивнул группе. «Вы оказали этому городу услугу, сообщив мне эту новость. Не стесняйтесь покидать и входить в город, когда вам заблагорассудится. Обратитесь к моему управляющему, чтобы получить немного золота за ваши усилия. Ирилит, немедленно отправь отряд стражи в Ривервуд». Ирилит кивнула Ярлу, но не двинулась с места. «Я сообщу им, как только эти гости уйдут». Ирилит не скрывала своих подозрений по отношению к группе, но прежде чем кто-либо успел прокомментировать этот вопрос, перед Ярлом появился человек в мантии и что-то прошептал ему. Ярл кивнул и повернул голову к Килу. «Если то, что он говорит о том, что ты убил великана, правда, то мне могут понадобиться твои услуги. Мой придворный волшебник Фарингар говорит мне, что он ищет карту мест захоронения драконов, которая могла бы помочь нам узнать, где может появиться следующий дракон. Если вы сможете успешно получить ее, я гарантирую, что ваши услуги будут вознаграждены». Кел улыбнулся и кивнул. «Просто дайте мне адрес, и я отправлюсь завтра утром». Фаринджер повернулся к Келу и прополоскал горло, прежде чем заговорить. «Моя информация говорит мне, что карта может находиться в древних северных руинах кургана Унылых Водопадов. Вот карта с его местоположением. Я советую быть осторожным, когда отправитесь туда. О, и если вы найдете там какие-нибудь ингредиенты, я с радостью куплю их у вас за приличную сумму». После того, как Кел забрал карту и список возможных ингредиентов, которые можно найти, он убрал их в свою сумку, и группа ушла. Ирилит, которая относилась к ним с большим недоверием, повернулась к Ярлу и заговорила. «Почему бы просто не нанять компаньонов? Или пошлите нескольких охранников с картой, а не какого-нибудь неизвестного авантюриста?» Ярл откинулся на спинку трона и ответил. «Лучше всего послать кого-нибудь одного. Компаньоны окажут большую помощь, если на нас нападут. Мы не можем рисковать, отпустив их». Ирилит кивнула на слова Ярла, прежде чем уйти, чтобы отправить отряд. Лакир был в приподнятом настроении. «Ха-ха, 40 септимов, чтобы просто сообщить кое-какие новости. Я думаю, что опасность действительно окупается. Хадвар, что ты собираешься делать сейчас?» Хадвар играл с мешочком в руках с улыбкой на лице. «Я проведу здесь ночь, а утром отправлюсь в уединение, чтобы сообщить новости о Хельгене, а также вернуться к своим обязанностям солдата. А как насчет тебя? Окончательно убедился в том, что ты искатель приключений». Лакир покачал головой, отвечая. «Я планирую путешествовать только до тех пор, пока у меня не наберется достаточно септимов на лошадь, а потом отправлюсь в Рифтин, место, где такие воры, как я, могут процветать. Ергин уже ясно дал понять свою позицию по поводу присоединения к компаньонам. Ергин кивнул головой с широкой улыбкой на лице. Ты поймешь, что я был прав, как только я тоже начну уничтожать гигантов в одиночку. Кел, ты не возражаешь, если я присоединюсь к вашим приключениям? Я могу помочь нести добычу, которую мы найдем. Лакир может помочь с замками, пока ты ведешь бои, а Сильвия справляется со всем, что требуется от мага. Мы заработаем целое состояние. Это неплохая идея. Тогда сегодня вечером давайте выпьем и насладимся хорошей едой, а завтра утром нам нужно будет подготовить снаряжение и отправиться в путешествие. У Ергина было взволнованное выражение лица, в то время как Лакир мог только вздохнуть. То, что я делаю за золото. Глава 47. Инвестиции. Покинув драконий предел, Кел и группа решили на сегодня закончить и насладиться едой с напитками. Хадвар, который думал, что лучше всего знаком с Вайтраном, заговорил первым. Мы пойдем в знаменную кобылу, у них хорошие комнаты и еда. Надеюсь, у них еще остались незабронированные комнаты, иначе нам придется делиться, хе-хе. Пока Хадвар шутил, Сильвия уверенно выпятила грудь и заговорила. Если до этого дойдет, то мы с лордом Келом будем жить в одной комнате, так что не нужно беспокоиться. Ергин обнял Лакира и показал ему большой палец. Тогда мы будем соседями по комнате, правильно? Лакир вздохнул, с завистью посмотрел на Кела и уныло кивнул. Лучше ты, чем Хадвар, который пахнет трупом. Хадвар вспомнил о своем птичьем зловонии и остановился. Черт возьми, мне нужно будет помыться в гарнизонах, где большинство охранников так пахнут. Ребята, можете забронировать номера на ночь и найти столик? Лакир кивнул, бросив на Хадвара странный взгляд. Это не требует магии уровня мастера, поэтому я уверен, что мы сможем найти лишние комнаты. А теперь иди, пока тебя не перепутали с ходячим трупом. Хадвар кивнул и дал Лакиру несколько монет. Хорошо, я скоро вас всех увижу, принесите мне сладких булочек и меда. С этими словами Хадвар бросился в сторону гарнизонов. Лакир положил монеты в карман и пошел вперед, пока они не достигли рыночной площади, где говорил Кел. Встретимся внутри, ребята, сначала мне нужно кое-что продать. Лакир кивнул и протянул ему сумку. Распродай здесь все, нам понадобится как можно больше золота, чтобы завтра достать припасы. Ергин, ты тоже. Ергин кивнул и тоже отдал Келу свою сумку, согласившись со словами Лакира. Хорошо, тогда давайте поторопимся и снимем комнату, пока не пришли другие искатели приключений. Затем Лакир и Ергин вошли в кобылу, в то время как Кел и Сильвия отправились продавать свои товары, сначала отправившись в котел Аркадии. Внутри котла Аркадии Кел встретил милую зрелую женщину с белыми волосами средней длины, собранными в пучок. Увидев посетителей, она быстро поднялась со своего места и поздоровалась с Келом и Сильвией. «Добро пожаловать в котел Аркадии. Простите за беспорядок, мы, алхимики, как правило, такие. Мои недавние эксперименты шли не очень хорошо. О, простите меня за разглагольствование. Я Аркадия, чем я могу вам помочь?» Кел подошел к стойке и положил сумки на нее. «Все нормально, в конце концов, я думаю, ты будешь часто видеть мое лицо. Я здесь, чтобы продать некоторые алхимические ингредиенты». Аркадия сначала улыбнулась словам Кела, затем опустила глаза и покачала головой. «Мне жаль, но я уже перегружена обычными ингредиентами, настолько, что я даже экспериментировала, чтобы сделать более мощные зелья для спасения моего бизнеса. Зелья сейчас распространены, так что, если я не смогу сделать более мощное и продать его по меньшей цене, я просто буду продолжать терять деньги. Какие ингредиенты у вас есть? Возможно, если их качество будет хорошим, мы сможем прийти к соглашению». Кел кивнул головой и вытряхнул содержимое сумки. Аркадия широко раскрытыми глазами смотрела на то, что видела. «Неужели мои глаза обманывают меня? Не один, а 8 гигантских пальцев на ногах? Вы даже не представляете, насколько они полезны в алхимии. Но они стали довольно дорогими из-за своей редкости. Я едва могу позволить себе один. Попробуем уговорить Фарринджера, его эксперименты финансируются самим Ерлом. Могу ли я купить один по более низкой цене? Я дам вам большую скидку, как только мои эксперименты дадут хорошие результаты». Кел посмотрел на отчаянное выражение лица женщины и задумался над этим вопросом. «Я думаю, что в реалистичном Скайриме магазины не будут просто покупать все, что вы принесете им. Хм, будет довольно сложно зарабатывать на жизнь в этом мире, но это работало в мою пользу. Хм, Как насчет предложения? Немного застигнутая врасплох Аркадия на мгновение приложила руку к груди, прежде чем кивнуть. Если есть что-то, что этот старый алхимик может сделать, чтобы завоевать твою благосклонность, тогда я с радостью сделаю то, что должна, пока ты держишь свое слово. Кел улыбнулся и кивнул, в то время как на лице Аркадии было написано беспокойство. Мое предложение заключается в том, что я бесплатно обеспечу вас множеством редких ингредиентов, которые я соберу во время своих путешествий, которые вы сможете использовать для экспериментов, сколько душе угодно, но взамен вы будете делать зелья, яды и эликсиры, когда они мне понадобятся. Аркадия была шокирована этим предложением и посмотрела на Кела в поисках уверенности. Вы серьезно? Это может спасти весь мой бизнес. Нет, это могло бы заставить его подняться. Да, я полностью согласна с вашими условиями и любыми другими, которые у вас могут быть. У меня есть несколько зелий и ядов под рукой прямо сейчас, если вам понадобятся некоторые из них. Кел перебил ее и повернулся, чтобы уйти. Сейчас в этом нет необходимости, я оставлю вас. Я должен вернуться с некоторыми ингредиентами завтра вечером. Спокойной ночи. Выйдя из магазина, Кел вздохнул и подумал про себя. Наличие алхимика экспертного уровня под рукой не повредит. Большинство таких, как Фаринджер, высокомерны, но она была в полном отчаянии. И все это ценой ингредиентов, которые я могу легко достать. Затем Кел улыбнулся и направился к кобыле с флагом. Войдя, он обнаружил, что все громко смеялись. Сама хозяйка гостиницы усмехнулась, прежде чем повернуться к Келу и громко заговорить. «Добро пожаловать, устраивайтесь поудобнее». Кел начал искать Лакира и Ергина и обнаружил их сидящими за угловым столиком. Подойдя к ним, он обнаружил, что Лакир качал головой, в то время как Ерген казался пьяным до предела. «Как это он уже пьян?» Лакир покачал головой, вздыхая и потирая виски. «Он не пьян, он просто проиграл драку, вместе со всеми его деньгами. Он пытался флиртовать вон с той прекрасной воительницей, но она сказала, что не общается со слабаками. Затем он похвастался тем, как победил великана голыми руками, и она заинтересовалась и сделала ставку. Они будут бить друг друга, и первый, кто упадет, проиграет». Когда его спросили, чего бы он хотел, если бы выиграл, у него хватило наглости сказать ее и поставить все свои деньги. Его удар даже не пошатнул ее, но ее удар заставил его 4 раза крутануться в воздухе, и он потерял сознание. Когда он проснулся, он спросил, выиграл ли он, и все расхохотались. Кел посмотрел на женщину, с которой заговорил Лакир, и повернулся к нему. Лакир посмотрел на Кела и уже знал, что тот задумал, но не мог отказаться. Взяв золото Лакира, Кел подошел к столу женщины и положил туда мешочек. «Мой товарищ вон там проиграл вам немного золотых монет. Я здесь, чтобы вернуть их, если вы не слишком беспокоитесь о потере». Женщина положила мешочек с золотом рядом с ним и встала, прежде чем громко заговорить. «Я никогда не отступлю от вызова, так что давайте устроим зрителям хорошее шоу». Кел улыбнулся и кивнул, прежде чем они вышли на открытую площадку, и люди начали аплодировать. «Ха-ха, еще один неосторожный искатель приключений бросает вызов Утгерду. Хочешь поспорить, что он тоже упадет с одного удара?» Утгерд услышала радостные возгласы и рассмеялась. «Если бы он мог стоять даже после одного из моих ударов, я была бы впечатлена, ха-ха. Давайте начнем». Кел ничего не сказал и не принял боевую стойку, а вместо этого развел руки, дразня ее, чтобы ударить первой. Утгерд ухмыльнулась, прицелилась в лицо Келу и нанесла сильный удар, но тот даже не вздрогнул. Прежде чем она успела даже удивиться, он сильно ударил ее в живот. Несмотря на то, что на ней были доспехи, она почувствовала, как зверь Кела потряс ее тело, и она упала на колени, заставив зрителей замолчать. «Ты сильная, но недостаточно сильная». Кел взял мешка со стола и начал подходить. «Мне просто нужно золото для аренды комнаты и еды, как еще такой искатель приключений, как я, должен платить за вещи в городах. Я потратила там несколько монет на выпивку, я могу заплатить тебе монету или ты можешь остаться у меня дома и вообще не платить». Кел повернулся к Утгерду, которая посмотрела на него голодными глазами. Кел усмехнулся и кивнул. Глава 48. Поздно. После того, как Кел победил Утгерд в драке, он вернулся к столу, где Лакир с облегчением посмотрел на него, прежде чем заговорить. Вздох. «Нам повезло, что ты оказался рядом, иначе он бы действительно сильно напортачил», — сказал Лакир, качая головой и недовольно глядя на Ергина. Однако в этот самый момент к их столику подошла женщина с темно-коричневым цветом лица и подала им еду. Лакир повернулся к женщине и кивнул, прежде чем передать ей плату. Она быстро заговорила и повернулась, чтобы уйти, но бросила быстрый взгляд на Кила. Он заметил это, но решил пока проигнорировать. С едой, поставленной на стол, группа вскоре начала баловать себя. Все, кроме Ергина, который все еще находился в каком-то странном оцепенении. «С ним все будет в порядке?» Любопытная Сильвия повернулась к Килу и спросила, но он просто пожал плечами и продолжил есть. «Это зависит от его стойкости, но даже я признаю, что ее удар впечатляет. С тех пор, как он принял удар в лоб, кто знает?» Лакир фыркнул, прежде чем взять бутылку меда и открыть ее. Он сделал большой глоток и хлопнул стаканом по столу. Так ему и надо. Ставит все свои деньги на то, чтобы победить тренированную женщину. «Могу я быть с тобой немного честен?» Кел посмотрел на Лакира, кивнул головой и сделал глоток из другой бутылки. Лакир кивнул и продолжил задавать свой вопрос. «Я знаю, что могу, по крайней мере, немного помочь со своим набором навыков, но разве Ергин не просто мертвый груз? В лучшем случае он отвлекает внимание, верно? Или ты действительно просто помогаешь по доброй воле? Я сомневаюсь, что ты один из тех глупых судей, которые вершат то и это. Ты прав, у меня есть свои причины. Ты поймешь и получишь от них пользу достаточно скоро, не волнуйся». Лакир улыбнулся и пожал плечами, поедая все больше и больше своего меда. «До тех пор, пока мне не придется напрямую сражаться со зверями, я не возражаю». Кел усмехнулся, и Лакир последовал его примеру. Сильвия просто посмотрела на Ергина странным взглядом, когда он лежал на столе без сознания во время разговора. Им не потребовалось много времени, чтобы закончить с едой, и как только они это сделали, Утигард подошла к их столу как раз в тот момент, когда они собирались встать. Но прежде чем она успела заговорить, на сцене появилась еще одна фигура. «Подождите, что происходит? Куда вы, ребята, направляетесь?» Лакир отреагировал первым. «О, Хадвар, честно говоря, мы даже забыли, что ты придешь». Хадвар странно посмотрел на группу, как будто это был розыгрыш. «Я отсутствовал не так долго, как ты умудрился». Лакир зевнул, в то время как Кел направился ко входу вместе с Утигард. «Ну что ж, ты опоздал, приготовь себе что-нибудь поесть. Когда закончишь, разбуди Ергина». И с этими словами все вышли из-за стола вместе с Ергином и Хадваром. Глава 49. Ночь перед отъездом. Оставив кобылу с знаменем, Кел и Утгерд направились к ее дому. «Ты знаешь, я никогда не проигрывала в драках. Даже закаленные воины знали, что я не сдамся без боя. Вот почему я заслужила, чтобы меня зовут Утгерд Несломленная. Но ты, как ты можешь быть таким сильным?» — с любопытством спросила Утигард, когда она шла бок о бок с Келом. Кел усмехнулся, глядя в небо, а затем в конце концов замолчал, прежде чем, наконец, заговорил с улыбкой на лице. «Сильный, да. Честно говоря, я не могу ответить на этот вопрос. Я сам себя не до конца понимаю. У меня есть цель, и я делаю то, что должен, чтобы ее достичь». Утгерд, казалось, была немного смущена его ответом, но кивнула с ухмылкой на лице. «Хаэм, может быть, мне тоже следует поставить перед собой цель?» Кел приподнял одну бровь, когда она сказала это, но прежде чем он успел заговорить, она вмешалась. «Ну вот мы и пришли. Добро пожаловать в мой скромный дом». Утгерд остановилась перед двухэтажным домом. Он был среднего размера, и вокруг него было много флоры, как и в большинстве домов в этом районе. Кел быстро осмотрел дом, прежде чем последовать за ней внутрь. Прежде чем он успел закончить фразу, он обнаружил, что Утгерд начала снимать свои толстые доспехи и отбрасывать их в сторону. Сделав это, она повернулась к Келу и странно посмотрела на него. Кел пристально посмотрел на нее, когда она стояла в нижнем белье. «Почему такой странный взгляд? Кто носит доспехи в помещении, кроме городской стражи? Устраивайся поудобнее, я зажгу свечи». Кел еще раз быстро осмотрел ее тело, прежде чем кивнуть и отойти к ближайшему креслу. После этого он быстро осмотрел комнату. Стены были украшены оружием и всевозможными щитами, а также шкурами животных с рогами. «Утгерд, есть какая-нибудь история, стоящая за этой коллекцией?» Утгерд продолжала зажигать свечи, но от души рассмеялся и ответила на вопрос Кила. «Если бы я начал рассказывать тебе о своей постоянно растущей коллекции, ты бы пробыл здесь слишком долго». Кел вздохнул, но изобразил улыбку. «Впечатляет, может быть, Мне тоже стоит начать собирать свою собственную коллекцию. Утгерд с любопытством приподняла бровь, когда она, наконец, закончила зажигать свечи и подошла к Килу. Разве не все авантюристы что-то скрывают от своих начинаний? Ты действительно северный искатель приключений? Ха-ха, похоже, ты забыл свои корни. Кел усмехнулся и покачал головой. Похоже на игроков-накопителей, которые собирали бы все в игре. Может быть, и так, я не был в Скайриме с тех пор, как был молодым. Пока Кел говорил, он наглядывал Утгерд с головы до ног, когда она подошла ближе. Она заметила это и ухмыльнулась, прежде чем заговорить. Похоже, ты все-таки норд, ты можешь оценить сильную женщину. Надеюсь, у тебя нет никаких странных идей, хех. Если ты действительно хочешь приручить меня, тогда докажи, что ты самый сильный человек в Скайриме. Спокойной ночи, дополнительная кровать вон в той комнате. Улыбка Кила сразу же исчезла, когда он услышал это. Утгерд ушла и поднялась наверх. Это похоже на легкий квест, но все же, надо было остаться с Сильвией. Кел мог только вздохнуть и вместо того, чтобы пойти в комнату, он вышел из дома и вернулся к кобыле под знаменем. После прибытия он обнаружил, что Ергин все еще был в отключке на столе, в то время как Хадвар просто расслаблялся, пил и рассказывал истории, которые хотела услышать вся гостиница. А потом, я повернулся лицом к гигантской голове и рассказал об этом. «Стой, зверь, я Хадвар, я в одиночку прогнал дракона, напавшего на Хильгена. Император предложил мне в жены свою племянницу, но я сказал, что меня не может приручить обычная женщина. Даже Дебелла не смогла бы добиться моего расположения. Когда Ульфрик увидел меня, он сдался. Ха-ха. После того, как я сказал это, великан поклонился и предложил мне своих мамонтов. Но я отказался и велел ему уйти с моих глаз, спасая попутчиков в процессе. Аэн, Дебелла, богиня. Кел был совершенно безмолвен. Что показалось ему еще более удивительным, так это то, что все просто молча слушали, что он говорил. Внезапно один из посетителей поднял руку и свистнул хозяину гостиницы Хильде, указывая при этом на Хадвара. «Эй, Хильда, я хочу все, что у него есть». Все остальные просто кивнули в унисон словам этого человека. Кел просто покачал головой и пошел в комнату, в которой он изначально должен был спать. Там он нашел Сильвию крепко спящей. Он озорно усмехнулся и подошел к кровати. Мгновение спустя Сильвию разбудили. Открыв глаза, Сильвия обнаружила, что перед ней стоит Кел с ухмылкой на лице. Лорд Кел, почему ты так на меня смотришь? Глава 50. Расщепление. Ранним утром следующего дня Кел и остальные встретились у знаменной кобылы, собираясь начать подготовку к путешествию. Удивительно, но только Ергин, казалось, был в приподнятом настроении. Ха-ха, наконец-то сегодня тот самый день. Мое путешествие, чтобы стать лучшим искателем приключений, которым я могу быть, начинается сегодня. Лакира, казалось, раздражало энергичное поведение Ергина. Эй, не мог бы ты не кричать так рано утром? Как ты вообще можешь чувствовать себя таким энергичным? Ергин скрестил руки на груди и уверенно поднял голову, отвечая. Ну, я нашел в своей комнате зелье, которое заставило меня чувствовать себя чрезвычайно энергичным. Я думаю, что им пользуются сонные люди по утрам. Но почему вы, ребята, его не выпили его? Лакир, Кел и Хадвар странно посмотрели на Ергина, в то время как Сильвия не понимала, что имел в виду Ергин. Ергина не беспокоили странные взгляды, которые на него бросали его товарищи. Лакир сдался и покачал головой. Еще слишком рано для этого, ведь мы просто можем получить то, что должны. Кел и остальные кивнули, соглашаясь с этой идеей. Хорошо, Сильвия и я принесем зелья, а вы, ребята, идите заточите свое оружие у кузнеца возле ворот. Не покупайте доспехи или оружие у него, независимо от того, насколько будут выгодными его предложения. Лакир и остальные кивнули, прежде чем повернуться и уйти от Кела и Сильвии, которые вошли в котел Лакарди. Внутри магазина Кел и Сильвия застали Аркадию за усердной работой за столом алхимии. Когда Кел заговорил, от стола донесся громкий гул. Аркадия несколько раз кашлянула и казалась более смущенной, чем обиженной. Кашель-кашель. О, сэр, извините за беспорядок. Я была так взволнована работой с редкими ингредиентами, что полностью погрузилась в работу. Кел отмахнулся от дыма, который парил рядом с ним, и ответил. Все в порядке, я здесь только за несколькими зельями. Я собираюсь отправиться в свое путешествие. Аркадия взяла себя в руки, прежде чем броситься в заднюю комнату, откуда доносились какие-то шорохи. Вскоре она вернулась с сумкой, полной разноцветных зелий. «Вот, пожалуйста, все они четко обозначены и на них есть инструкции, но они невысокого качества. Я приношу свои извинения». Аркадия казалась подавленной, когда произносила эти слова. Кел покачал головой и взял сумку. «Не беспокойтесь, вам просто нужны правильные ингредиенты, и вы будете совершенствоваться не по дням, а по часам. В любом случае, мы встретимся, когда я вернусь. Счастливых экспериментов!» Сказав это, Кел и Сильвия покинули ее магазин. «Лорд Кел, вы действительно думаете, что ей станет лучше? Она кажется немного...» Кел усмехнулся и ответил: «Неопытный, напротив, она одна из лучших алхимиков в Скайриме. Ну, человеческих алхимиков». Сильвия скрестила руки на груди, на мгновение задумавшись, пока они шли к воротам. «Хэммм, ты мог бы сам изучать алхимию, лорд Кел, ты стал бы лучшим». Кел покачал головой, пожимая плечами. «Это возможно, но в этом нет необходимости. Я здесь для того, чтобы охотиться, а не для того, чтобы остепениться. Мне не нужно быть хорошим во всем здесь, когда силы, которые я получаю здесь, являются временными». Сильвия кивнула на слова Кела, и пара продолжила идти, подходя к воротам, где их ждали остальные. «Лакир, ты понесешь зелье, поскольку будешь атаковать с большого расстояния. Все готовы?» Остальные кивнули, и вскоре группа отправилась в путь. Оказавшись за воротами, группа пересекла подъемный мост и спустилась с холма к конюшням. Миновав конюшни и дойдя до перекрестка, группа остановилась. «Ну, ребята, это моя остановка. Удачи в вашем путешествии, и если вы когда-нибудь приедете, обязательно зайдите ко мне в казарму». Хадвар отделился от группы и повернулся к ближайшему экипажу. Кел, Лакир и Ерген кивнули в его сторону. Хадвар улыбнулся и похлопал себя по груди. «Ха-ха, в следующий раз, когда ты увидишь меня, я буду героем войны. Постарайся не умереть в приключениях». Лакир фыркнул на его замечание и ничего не ответил. Хадвар еще раз усмехнулся перед посадкой, дал кучеру несколько монет и сел. Кел повернулся в другую сторону, а затем заговорил: «Сначала нам придется отправиться в Ривервуд, а оттуда на запад, и мы доберемся до Блёкфолсбороу. Прибытие не должно занять у нас много времени. Поехали». Ерген щебетал, Сильвия была нейтральной, в то время как Лакир вздохнул. «Мне действительно нужно купить лошадь». Глава 51. Преследующие прошлое. Келу, Сильви, Лакиру и Ергену не потребовалось много времени, чтобы добраться до Ривервуда. Кел и Сильвия все еще были одеты в свое первоначальное снаряжение, в то время как Лакир носил легкую броню из шкуры, а Ерген носил тяжелую железную броню. У Кела и Ергена были простые железные мечи, в то время как у Лакира и Сильвии был лук со стрелами за спиной. «Мы можем немного отдохнуть, мы даже не позавтракали». Пыхтит. Когда-то возбужденный Ерген теперь жаловался, поскольку его темп становился все медленнее и медленнее. Затем Лакир ухмыльнулся, прежде чем заговорить. «Я говорил тебе не надевать тяжелую броню, даже броня Кела легкая. Но нет, тебе захотелось добавить больше веса своему телу в долгом пешем путешествии». Кел покачал головой, повернувшись к Ергену. «Мы должны быть быстрыми, просто иди и обменяй свои доспехи в магазине дяди Хадвара». Ерген кивнул и бросился к магазину. Лакир остановился у ближайшей гостиницы и купил несколько сладких булочек с несколькими бутылками медовухи. К тому времени, когда Ерген вернулся, он не нашел ничего, кроме наполовину пустой бутылки. Лакир просто вытер рот и прошел мимо него, как будто ничего не случилось, и группа продолжила свой путь. Им пришлось столкнуться с очень крутой местностью, чтобы добраться до кургана унылых водопадов, что было очень утомительно для Ергена. Лакиру тоже пришлось нелегко, но ему было легче, поскольку он был ловче и проворнее. Пыхтит. «Черт возьми, я даже не могу расслабиться в путешествии». Повезло ей. Когда Лакир пожаловался, он перевел взгляд вперед и сосредоточился на Сильвии, которая была на спине Кела. Сильвия не могла далеко уйти самостоятельно, потому что ей казалось, что она не в силах подняться даже на несколько метров. «Извините меня». Пока Сильвия говорила, Кел усмехнулся и покачал головой. «Не стоит извиняться, может быть, мне не стоило не давать тебе спать всю ночь». Сильвия отчаянно замотала головой. «Нет, мой долг – служить вам, лорд Кел, несмотря ни на что». Кел улыбнулся, продолжая карабкаться вверх. «Ты делаешь это только потому, что это твой долг». Застигнутая врасплох Сильвия не знала, что ответить, и начала немного заикаться. «Не обращай внимания, Сильвия, мы здесь. Хаем, похоже, она действительно не уверена. Я думаю, это лучше, чем ее ложь. Хотя Кел не особенно возражал и только хотел знать, как Сильвия видела его со стороны. Сама Сильвия была сильно возбуждена. Я ему не понравилась, он заменит меня, что мне сказать? Я не знаю, какой ответ дать. Нет, я докажу, что буду полезна ему, я должна, я не хочу быть отвергнутой. После того, как Кел добрался до снежной вершины, они с Сильвией подождали, пока Лакир и Ерген доберутся до них. Пока они ждали, Сильвия подошла ближе к Келу и начала массировать его плечи. Кел повернул к ней голову и заговорил. Как бы приятно это ни было, сейчас не время пробовать твои техники массажа. Сильвия отстранилась, и Кел снова перевел взгляд на Лакира и Ергена. Позади него Сильвия опустила голову и продолжала беспокоиться. Немного позже прибыл Лакир, а чуть позже за ним последовал Ерген. Пыхтит, пыхтит. Черт возьми, это было тяжело. Пожалуйста, скажи мне, что нам больше не нужно карабкаться. Кел покачал головой в сторону Лакира и ответил. Нет, мы закончили. Теперь мы просто пойдем по этой заснеженной тропинке и прибудем в Блёк Фоллсбороу. Лакир облегченно вздохнул, в то время как Ерген лежал на снегу, все еще тяжело дыша. Однако им не удалось нормально отдохнуть, поскольку почти сразу же пришлось продолжить путь. Пройдя немного по тропинке, впереди можно было увидеть большое строение. Но прежде чем они успели вымолвить хоть одно слово, мимо группы пролетела стрела. «Осторожно!» – быстро крикнул Лакир, прежде чем нырнуть в укрытие и схватить свой собственный лук, чтобы дать отпор. Кел отреагировал быстрее всех, пригнувшись к ближайшему большому камню. Ерген пополз туда, где был Лакир, в то время как Сильвия попыталась броситься к Келу, но споткнулась и упала. Кел выскочил, чтобы помочь ей подняться, получив стрелу в плечо, прежде чем добраться до укрытия. «Осторожнее, Сильвия, выстрел в голову может довольно быстро убить тебя. Я размышлял о том, должен ли я использовать одну из своих наград, чтобы дать ей бессмертие, или нет. Я все еще не уверен в ней на 100%. Вздох. Сильвия, используй одну из моих наград, чтобы стать бессмертной, сейчас ты уязвима». Сильвия заколебалась и хотела заговорить, но ее прервал Кел. «Поторопись, Сильвия, мы не должны тратить здесь слишком много времени». Сказав это, Кел воспользовался своим контролем времени и побежал вверх по лестнице. Он увернулся от всех стрел, выпущенных в его сторону, замедляя время. Когда он бежал вверх по лестнице, Лакиру удалось убить двух врагов своими стрелами, в то время как Кел убил другого лучника, оставив только неумелых меченосцев, которых Кел легко мог убить. Что касается тех, кто бросился вниз, Ергену удалось убить некоторых вместе с Сильвией. Лакир не стал медлить с началом своего грабежа, который, к сожалению, не дал ожидаемых результатов. «Черт возьми, эти бандиты еще беднее меня, у них почти нет золота, а их доспехи воняют потом, мочой и отчаянием». Кел усмехнулся, подходя к Лакиру. «Не волнуйся, я уверен, что мы получим хороший приз в конце». Глава 52. Склеп. Осмотрев окрестности в поисках чего-нибудь ценного, Кел и другие, наконец, вошли в курган унылых водопадов. Здесь довольно темно, может кто-нибудь зажечь фонарик? Обеспокоенный Ерген был первым, кто высказал свои мысли об этом месте. Лакир покачал головой, прежде чем ответить. Ну, а чего ты ожидал? Освещенное святилище с похотливыми органианами? Органиане, раса гуманоидов-рептилий. Сказав это, Лакир зажег факел и передал его Келу, который затем повел всех по коридору. Пройдя немного, Кел внезапно остановился и потушил факел, прежде чем присесть на корточки. Он повернул голову и прошептал группе. «Я слышу голоса, доносящиеся из комнаты впереди, пригнитесь и двигайтесь тихо». Остальные кивнули в сторону Кела, прежде чем следовать его инструкциям. Вскоре они прибыли в большую комнату, которая была освещена из-за костра на другой стороне. Комната была большой и очень старой на вид, с растительностью, растущей из некоторых частей стен и полов. Голоса, которые слышал Кел, доносились с того места, где горел костер. «Еще бандиты. Они кажутся расслабленными, и я не вижу на них никакого оружия. Должны ли мы атаковать их?» Лакир быстро оценил ситуацию, понизив голос в сторону Кела. Кел кивнул в ответ на это заявление и жестом велел Лакиру идти вперед, поскольку он был самым скрытным. Лакир начал тяжело дышать и медленно двинулся вперед, стараясь держаться как можно тише. Оказавшись достаточно близко, он приподнял бровь и прицелился в одного из двух бандитов, сидевших у костра. «Да ладно тебе, Мильда, остальные еще какое-то время не вернутся, что скажешь? Позволь мне показать свою нежную сторону, хе-хе». Прежде чем бандит-мужчина успел закончить свое предложение, стрела пронзила его голову, мгновенно убив. Женщина, с которой он разговаривал, запаниковала и вскочила с того места, где стояла, чтобы избежать следующего удара. «Кто там? Ты хоть понимаешь, с кем связываешься? Что случилось с остальными снаружи? Может быть, нападавших было больше одного? Еще одна бандитская банда? Солдаты, я должна выбраться отсюда и проверить». Женщина-бандитка приняла решение и выпрыгнула из укрытия, где она пряталась, потушив огонь, прежде чем убежать в один из проходов. Без света от костра Лакир не мог как следует разглядеть ее, и его прицел был сбит. Лакир решил все же выстрелить на всякий случай. Когда он услышал стон женщины, на его лице появилась улыбка, но она быстро исчезла, когда слышал удаляющиеся от него шаги. Лакир фыркнул, прежде чем Кел снова зажег факел, подошел ближе и повернулся к Лакиру. Лакир со вздохом покачал головой. «Она умнее обычного бандита, но я уверен, что куда-то попал в нее, мои стрелы с наконечниками из парализующего яда, так что она далеко не уйдет. Может, нам пойти и прикончить ее?» Прежде чем Кел успел ответить на вопрос Лакира, первым заговорил взволнованный Ерген. «Ой, позволь мне это сделать, я без проблем справлюсь с каким-нибудь раненым бандитом. Вы, ребята, идите вперед без меня, а я догоню». Лакир передал свои слова Ергену, прежде чем посмотреть на Кела в поисках подтверждения. Кел пожал плечами и отвернулся, прежде чем ответить. «Хорошо, но если ты столкнешься с кем-то, кто не является раненым бандитом, тогда отступи». Лакир, ограбь мертвого бандита и обыщи тот сундук в углу. Все еще возбужденный Ерген обнажил меч и пошел по кровавому следу. Тем временем Лакир начал обыскивать бандита. «Черт возьми, насколько же бедны эти парни, все, что у них есть, это зелье для помощи в постели». Сильвия, которая все еще была крайне обеспокоена, начала говорить. «Лорд Кел, я могу что-нибудь сделать?» Кел покачал головой, оглядывая комнату в поисках каких-либо скрытых предметов или механизмов. «Нет, сейчас просто следи за всем, что выделяется. Надеюсь, мы сможем достать тебе здесь несколько томов заклинаний». Сильвия еще раз опустила голову и тихо согласилась, прежде чем уйти. «Я не хочу быть обузой, я хочу сделать все возможное, чтобы помочь, но я так бесполезна». Мысли Сильвии вызвали внезапный взрыв смеха Лакира. «Ха-ха, да, Кел, Сильвия, подойдите и посмотрите». Кел и Сильвия подошли к Лакиру, который сидел на корточках возле сундука. Сильвия никак не отреагировала, она только смотрела вперед и время от времени бросая взгляды на Кела, который в данный момент улыбался. «Неплохо для начала, сколько там золота?» Лакир счастливо усмехнулся, прежде чем ответить. «Не уверен, но это определенно выше 500 септимов. Плюс здесь также есть кое-какие украшения. Не знаю, что это за драгоценные камни, но они не выглядят дешевыми. Если бы мы столкнулись здесь с еще большим количеством таких грузов, мы бы уехали намного богаче». Кел кивнул и жестом велел Лакиру встать. «Быстро сложи все в сумку, я сумею донести это до возвращения Ергена. В конце концов, ты нам нужен проворным». Лакир кивнул и начал упаковывать золото и безделушки. «Но, что, если он просто сбежит с золотом? Почему он отослал Ергена прочь? Нет, он легко может убить нас обоих. Я лучше просто последую за тобой, если дело дойдет до худшего, я просто должен быть готов сбежать». Лакир закончил упаковывать вещи и бросил сумку Килу, и все трое последовали за ним в другой проход. Глава 53. Ключ. Покинув комнату, в которой они занимались грабежом, Кел, Лакир и Сильвия прошли в коридор, на который указал Кел. Они продолжили идти по коридору и вскоре достигли небольшой комнаты. Прежде чем они подошли слишком близко, Кел присел и жестом велел остальным сделать то же самое. «Что не так, другой лагерь?» – тихо спросил Лакир, подходя ближе к Келу. Кел покачал головой и посмотрел в сторону маленькой комнаты. В ней находился один бандит. «Я почти уверен, что эта свинья прошла здесь. Теперь, где рычаг для ворот? А вот и мы». Бандит победоносно улыбнулся и активировал рычаг, который предположительно открывал путь. Но вместо того, чтобы открылись маленькие ворота, шквал игл заполонил комнату. Бандит умер почти мгновенно. Лакир, увидев это, сглотнул и повернулся к Килу. «Ты знаешь, как пройти?» «Правильно. Тем временем в другом проходе. Ты больше не можешь бегать?» «Да», — Ергин обратился к женщине-бандитке, которая теперь лежала на полу, держась за ногу. «Что теперь? Ты убьешь меня и потребуешь награду? Ну, давай, я никогда не была той, кто боится смерти». Ергин победоносно указал своим мечом в сторону, смеясь. «Хорошо, как насчет этого? Если ты станешь моим слугой, то я пощажу твою жизнь». Прежде чем Ергин успел договорить, бандитка разразилась хохотом. «Ха-ха, я, чтобы я служила такому слабаку, как ты. Ха-ха, ты даже не достоин того, чтобы убить меня». Ергин нахмурил брови и стиснул зубы, подходя ближе к бандиту. «Не забывай, ты в моей власти, у тебя нет выбора, здесь поблизости никого нет. Если я захочу твое тело, я смогу его получить». Улыбка бандитки исчезла, она достала кинжал и приставила к ее шее. «Наконец-то ты показал свои истинные намерения. Да, если бы ты был сильнее, я, возможно, согласилась бы, но ты...» Прежде чем Ергин смог должным образом отреагировать, бандитка перерезала себе горло и упала на землю. Не потребовалось много времени, чтобы вся жизнь покинула ее тело. «Черт возьми, я лучше просто ограблю ее и вернусь. Подожди, ее тело все еще теплое, вокруг никого нет, так что кто узнает?» «Да, я убил ее, я заслуживаю того, чтобы получить свою награду». Вернувшись в другой проход, Кел сумел провести остальных через маленькую комнату. У Сильвии все еще было много мыслей, проносящихся в ее голове, в то время как Лакир задавал вопросы Келу. «Ждать, было так легко пройти через эти ловушки, я чувствую себя идиотом из-за того, что не понял этого раньше». Вздох. Кел слегка пожал плечами, отвечая: «Тебе просто нужно быть начеку в подземельях, и все будет в порядке». Троица пошла дальше по коридорам, и вскоре они пересекли несколько спиральных лестниц, ведущих на нижние этажи. Кел повел их вниз по лестнице, зная, чего ожидать. Лакир был более встревожен, а Сильвия все это время молчала. Внезапно Кел обнажил свой меч, когда они приблизились к дну коридора, что вызвало любопытство Лакира. Но прежде чем он успел спросить, к ним приблизилась небольшая группа крупных крысоподобных существ. Они были размером с обычную собаку и выглядели в точности как крысы. Лакир в панике закричал и выхватил лук из ножен, но Кел уже быстро расправился с нападавшими. «Не волнуйся, они опасны только в большом количестве. Я не думаю, что они уже опасны, но будь начеку». Лакир кивнул и начал убирать лук в ножны. «Тебе не нужно повторять мне дважды. Все это превратило мою жизнь юного вора в сущий ад». Бам! Лакир пнул одного из мертвых, прежде чем продолжить. Вскоре группа столкнулась с большим раненым обмороженным пауком. «Конечно, есть еще много существ, которые хотят убить меня. Почему я уже не удивляюсь?» Вздох. Лакир вздохнул, прежде чем обнажить свой лук. Но прежде чем он успел нанести удар, два кинжала пронзили голову большого обмороженного паука. И Кел, и Лакир повернулись к источнику звука, которым была Сильвия. «Отличный выстрел. Лакир, приготовь еще одну стрелу и стреляй, когда я подам сигнал». На лице Сильвии появилась легкая улыбка, в то время как Лакир был смущен. Однако прежде чем он успел спросить, Кел прошел в конец комнаты, где проход был перекрыт паутиной. Когда Кел подошел ближе, он заметил фигуру, запертую в паутине. Он ухмыльнулся, прежде чем подойти ближе к мужчине. «Слава богам, тебе удалось убить эту тварь. Меня зовут Орвил. Я сбежал от группы бандитов, преследовавших меня, и нашел убежище здесь, но они последовали за». Пока человек по имени Орвил говорил, Кел уже подал Лакиру сигнал стрелять. Лакир не колебался и пустил стрелу прямо в шею Орвила. Затем Кел обнажил свой меч и разрезал паутину, прежде чем обыскать безжизненное тело Орвила. Лакир подошел и заговорил странным тоном: «Как получилось, что ты убил этого парня? Он должен был представлять какую-то ценность, если за ним охотились бандиты, верно?» Кел кивнул, прежде чем встать, держа в руках странный предмет. «Именно, они охотились за этой штукой. Золотой коготь». Глава 54. Фус. Взяв в руки золотой коготь, Лакир от души рассмеялся. «Ха-ха, эта штука из чистого золота. Это должно стоить приличного количества септимов или служить для какой-нибудь цели». Кел улыбнулся, прежде чем забрать у него коготь. «Это служит другой цели. На самом деле это ключ. Он нам понадобится позже, так что в наших интересах сохранить его. Сильвия не против подержать это у себя?» Сильвия с радостью взяла его у Кела и кивнула. «Лорд Кел, что это за странные узоры на нижней части когтя?» Кел жестом пригласил группу следовать за ним, когда он начал идти вперед. «Ты скоро увидишь, а пока давай продолжим. Думаю, Ерген скоро наверстает упущенное». Группа продолжила свой путь и вскоре вошла в зал. «От этого места у меня мурашки по коже, я вижу впереди нажимную пластину. Осторожнее, их может быть больше». Лакир быстро предупредил их, когда в тускло освещенном жутком зале раздалось странное рычание. Рычание и металлические звуки начали раздаваться по всему залу. Лакир быстро выхватил свой лук из ножен и начал искать источник шума. «Черт, я ничего толком не вижу. Кел, как у тебя дела?» Кел перекинул меч через плечо и тоже начал осматриваться. Сильвия сделала то же самое, но заметила кое-что странное. «Лорд Кел, я видела, как там что-то двигалось». Лакир немедленно направился в ту сторону, куда указала Сильвия, и выпустил стрелы в ту область. Сделав это, он услышал, как рычание становилось все громче, пока пара бледных глаз не приблизилась к ним. Кел заговорил с ухмылкой, прежде чем броситься к глазам и взмахнуть мечом. Потребовался всего один удар его силы, чтобы победить эту тварь. Подойдя ближе к стене, он наткнулся на какой-то предмет. «Лакир, Сильвия, это несколько факелов, прикрепленных к стенам. Быстро зажгите их». Лакир и Сильвия разделились в двух разных направлениях и начали зажигать факелы, избегая атак. Вскоре зал был освещен, и группа смогла лучше разглядеть своих врагов. Лакир смотрел широко раскрытыми глазами, пока Кел готовил свой меч. «Что это за штуки?» — спросил удивленный Лакир, стреляя стрелами в нападавших. «Это драугеры, воины нежити, возвращенные к жизни, потому что мы вторглись вместо их упокоения». Лакир, все еще сбитый с толку, мог только быстрее стрелять своими стрелами. «Подожди, только не говори мне, что здесь тоже замешана некромантия». Кел прикончил последнюю тварь, прежде чем покачать головой. «Нет, это не некромантия, не волнуйся, думай о драугере, как о бандитах, просто неживущих. Но, если ты увидишь кого-нибудь в шлеме и с горящими глазами, найди укрытие. Давай двигаться дальше». Лакир сглотнул, прежде чем последовать за ним. «Что произойдет, если я не найду укрытие?» После встречи с еще одной группой драугеров и прохождения еще нескольких коридоров, Кел и остальные вошли в большую дверь. Сильвия подошла вплотную к двери и провела по ней рукой. Кел подошел к Сильвии и протянул руку. «Это скандинавская дверь-головоломка. Передай мне коготь, это ключ к открытию этой двери как в прямом, так и в переносном смысле. Вы видите эти отметины под когтем? Они соответствуют этим трем подвижным кольцам на двери. Нам просто нужно выстроить их в таком порядке». Сильвия кивнула и выровняла три подвижных кольца в соответствии с рисунком на когте. Сделав это, Кел вставил коготь в гнездо в середине двери, и послышались три громких щелчка. Затем Кел попятился, когда пол начал трястись. Обеспокоенный Лакир быстро высказал свои мысли по этому поводу. «Ух, такое должно было случиться. Лорд Кел никогда не ошибается», — гордо сказала Сильвия, прежде чем выпятить грудь. «Ну, я, как с этим можно спорить? Когда я разбогатею, я найду себе кучу красивых женщин, которые будут удовлетворять все мои потребности, а также...» Фантазия Лакира оборвалась, когда он начал слышать странные песнопения. Кел улыбнулся и вошел в теперь уже открытую дверь. Настоящее сокровище склепа. Возле скандинавской двери головоломки группа нашла большую открытую комнату. Пение доносилось со стены, украшенной резьбой. Прежде чем Лакир успел прокомментировать это, кто-то другой заговорил первым. «Пыхтит, пыхтит. Извините, что я опоздал, ребята, что это за странный шум?» Кел указал на стену, прежде чем ответить. «Слова силы. Просто подойди ближе, и ты поймешь или нет, зависит от обстоятельств». Любопытная Сильвия повернулась к Келу и заговорила. «Что произойдет, когда ты поймешь эти слова?» Кел подошел ближе к стене и почувствовал, как пение становится громче, когда он это сделал. Он на мгновение закрыл глаза, прежде чем повернуться к остальным. «Если ты не поймешь, это будет звучать для тебя просто как шум, но если ты поймешь слово силы, ты сможешь понять его слова». Когда Кел произнес это слово, группа почувствовала, как большая сила толкает их, и они споткнулись. «Вау, кто-нибудь может это сделать?» Ерген удивленно посмотрел на него, когда спросил, но Кел покачал головой. «Для этого требуется много тренировок или особая кровь, текущая в тебе. Никогда не знаешь наверняка, попробуй». Если стена перестанет светиться, то ее слова больше нельзя будет выучить. Все стояли рядом, чтобы посмотреть, не произойдет ли чего-нибудь. Внезапно слова на стене начали ярко светиться, и свет потек в направлении Ергина, прежде чем исчезнуть вместе со свечением на стене. «Ха-ха, я сделал это. Значит ли это, что я особенный? Я не могу дождаться, чтобы попробовать». Бум. Празднование Ергина было прервано, поскольку саркофаг в центре комнаты был запечатан. Лакир быстро направил свою стрелу в сторону и увидел, как из нее вышел большой драугер. На нем был большой рогатый шлем и голубоватые светящиеся глаза. Когда Лакир сделал это, он медленно опустил свой лук. Он уже собирался отступить, когда драугер внезапно посмотрел в его сторону. Глава 55. Повелитель смерти Драугр. Ложись. Кел быстро посоветовал Лакиру, который без колебаний сделал так, как сказал Кел. Лакир немедленно пригнулся, в то время как новоприбывший драугер повернулся к нему лицом и открыл рот. Он издал громкий крик с эхом в направлении группы. Все на пути было снесено ветром из-за крика. Волосы Лакира дико развивались от силы, но крепко держались на земле. Как только крик оборвался, Кел метнул свой меч в ноги драугера.